песнопения. Славьте, славьте жизнью всей своей, строй на пении, в радостном хвалении, среди мучений и среди скорбей. Славьте вы Бога, славьте всей душой, нам со спасобой. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, слава вечная Ему. Славьте Бога, каждое мгновенье в чувствах ваших, мыслях и делах, за Его Творца долготерпенье, миру гибнущему во грехах. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, славьте всей душой нас со спасобой. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, слава вечная Ему. Славьте Бога, славьте всей душою за Его великую любовь, что от смерти спас Он нас собою, на кресте пролил святую кровь. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, славьте всей душой нас со спасобой. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, слава вечная Ему. Славьте Бога, славьте бесконечно, скоро сама славе Он придет. Ты своей любовью чудной вечной всех спасенных дом свой приведет. Славьте